давно православные дети земли. Князь Владимир крестил нас, и мы не одни. Православные греки, белорусы, хохлы, все мы были и будем православию верны. Мы живем на российской земле, православия славные дети, и поем о родимой стране целые тысячелетия. И поем о родимой стране целые тысячелетия. За Россию и веру мы пойдем до конца, будем славить и верить дорогого Творца. Он один нас услышит и к себе призовет, Богородица Матерь под покров нас возьмет. Мы живем на российской земле, православия славные дети, и поем о родимой стране целые тысячелетия. Мы живем на российской земле, православия славные дети, и поем о родимой стране целые тысячелетия. И поем о родимой стране целые тысячелетия. Русь! Нашу жизнь мы положим, чтобы душу спасти. Будем каяться Богу, чтоб грехи отпустил, чтобы все жили честно, не боясь ничего, и любили Россию, как его самого. Мы живем на российской земле, православия славные дети, и поем о родимой стране целые тысячелетия. Мы живем на российской земле, православия славные дети, и поем о родимой стране целые тысячелетия. И поем о родимой стране целые тысячелетия.